кто помнит теперь обшарпанные автомобили с газовыми баллонами и печками для угля. По улицам сновали легковые машины, в основном маленькие. Соня сама о такой мечтала, но еще больше она мечтала о свободе, потому что дороже свободы нет ничего. Трамвай остановился. Прижав к груди книги, перетянутые широкой резинкой, Соня направилась к выходу. Даже в мокасинах на плоской подошве она казалась очень высокой. Худенькая, с еще не развившейся фигурой, Соня, тем не менее, отличалась пластичностью и какой-то особой грациозностью. Ей к лицу были и скромная белая блузка с круглым вырезом, забранная в темно-синюю плиссированную юбку, и прическа, гладко зачесанные, собранные сзади в пушистый длинный хвост волосы. Соня пересекла площадь и свернула на Корсо Венеция, где находилась школа урсулинок. Первый урок был итальянский, и она повторяла про себя домашнее задание, чтобы, если вызовут, ответить без сучка, без задоринки и заработать высший балл. Соня была не просто старательной, она была первой ученицей в классе. Синьора Бомбина верила, что в мире, где все решают деньги, знания помогают пробиться в жизни, поэтому средств на обучение дочери не жалела. Ее самолюбие льстило, что из всей округи одна Соня поступила в престижную школу. Урсулинки внушали доверие синьоре Бомбине, ведь они монашки, а значит, наверное, строго следят за девушками. И тут синьора Бомбина была, как всегда, права. Следили за девушками строго. Запрещали, например, носить нейлоновые чулки и пользоваться косметикой. Делали замечания, если видели у ворот рядом с молодым человеком. Но что происходит с девушками за стенами школы? Чем они живут? Что думают и чувствуют? Это никого не интересовало. Соня не любила благочестивых до ханжества монахинь, не любила и своих одноклассниц. Единственной ее подругой была Вирджиния. Ее родители работали привратниками в доме на улице Бельи. Их взгляды на жизнь, судя по рассказам Вирджинии, во многом совпадали со взглядами синьоры Бомбины. Подруги встретились перед самым началом занятий. «Ну как, пойдешь ко мне после занятий?» — с надеждой спросила Вирджиния. «Мы же договорились?» — спокойно ответила Соня. «Значит, тебе разрешили?» «Нет, не разрешили». «Как же ты тогда пойдешь?» «Так и пойду», — улыбнулась Соня. «Без разрешения». «Тебе за это ничего не будет?» «Поживем, увидим», — ответила Соня и решительно вошла в класс. Шагая легко и беззаботно, Соня и Вирджиния свернули на улицу Бельи. Здесь стояли красивые богатые дома, не похожие один на другой. Ярко-синяя лента летнего неба причудливо огибала разные по форме и высоте здания. «Нам туда», — указала Вирджиния на солидный особняк с открытой террасой. Девочки вошли под арку. Две вымощенные гранитными плитами дорожки указывали на то, что когда-то сюда въезжали кареты. Внутренняя часть свода была украшена рельефными кессонами. В конце арки, сверкая начищенными латунными пиками, чернели массивные кованые ворота. Соня подошла поближе и увидела дом со стекленными донизу дверями на первом этаже, с балконами на втором и с террасой, где буйствовал дикий виноград вместо крыши. Невольно она сравнила его с домом синьорины Кирико, и сравнение оказалось не в пользу последнего. Таких домов, как этот, Соня прежде никогда не видела, но она поняла, что перед ней настоящее родовое гнездо. В таком особняке могут жить только аристократы. «Нам туда нельзя», — на всякий случай предупредила Вирджиния, заметив, что Соня потрясена открывшимся зрелищем. Дочь привратников, она воспринимала дом как хозяйскую собственность и никогда не задумывалась, красив он или нет.